Все это очень пригодилось ему в баталиях 1812 года. В частности, можно предположить, что, обдумывая свой план партизанских действий, он воспользовался опытом Малой войны, развернувшейся в 1808 году в Финляндии, где и природные условия театра военных действий, и пассивное, а также активное сопротивление местного населения вынуждали на ходу изобретать новую тактику, не предусмотренную никакими уставами и тактическими наставлениями. В своей книге «Опыт теории партизанских действий» Давыдов вспоминал и пример Суворова, в молодости совершавшего партизанские подвиги и почерпнувшего всем роде войны быстроту в действиях, ловкость в изворотах, внезапность в нападениях, единство в натиске. Словом, все, что составляло суть его полководческого искусства. Давыдов был подготовлен к тому, чтобы в наступившей войне выступить инициатором партизанских поисков. Но главное, что подсказал Давыдову его план, это, конечно, сразу же выявившийся народный характер войны. Он быстро и глубоко постиг эту истину, и в этом его бесспорная и неотъемлемая заслуга. После сдачи Смоленска, дальнейшего отступления русских войск, насилия и мародерства французов, когда все это ожесточило и в то же время воодушевило народ и армию, Давыдов понял, что эта война – нечто совершенно иное, нежели все прошедшие до нее боевые кампании. Воля народа к борьбе и победе вспыхнула в 1812 году с небывалой силой, воодушевила всех русских людей и повергла в неприятное изумление Наполеона и его маршалов. Небывалая волна, девятый вал русского народного самосознания обусловила характер войны и определила ее исход. Крестьяне целыми деревнями шли в ополчение, особенно после падения Смоленска. Дубина народной войны поднялась со всею своей грозной и величественной силой, заметил Лев Толстой. Денис Давыдов еще до вторжения великой армии, которого все ждали, отпросился у Багратиона из адъютантов на фронт и был зачислен в Ахтырский гусарский полк апрель 1812 года, с которым и отступал с боями до Колодского монастыря, Гжатский уезд Смоленской губернии. 21 августа, за 5 дней до Бородинской битвы, он красноречиво изложил Багратиону свой план партизанских действий и заручился его поддержкой. Багратион выхлопотал у Кутузова, только что назначенного главнокомандующим, позволение сформировать для Давыдова на пробу небольшой конный отряд из 50 гусаров и 80 казаков. С этой малой силой Давыдов и направился в тыл французской армии. Обо всем этом живо и увлекательно рассказано в его дневнике партизанских действий. В основе предложенной Давыдовым идеи как раз и лежала глубокая и верная мысль о перерастании войсковой войны в войну народную. Давыдов особенно настаивал на том, что обратное появление даже небольшого отряда русских войск на территории, захваченной неприятелем, ободрит крестьян и позволит создать из них серьезную боевую силу. В этом Давыдов видел важнейшую свою задачу. Он широко пользовался помощью крестьян и дворовых, распространял среди них воззвание к поголовному ополчению, обучал их начаткам воинского дела, снабжал оружием и боеприпасами, взятыми у неприятеля. Тонкое чутье подсказывало Давыдову, как нужно держать себя в подобных условиях. Здесь все было важно в вплоть до внешнего облика. Дабы не смущать народ гусарской формы, которую можно было спутать с французской, он отпустил бороду, надел мужицкий армяк и повесил на грудь икону Николая Чудотворца. Таким впоследствии его рисовали живописцы и воспевали поэты. Из журнала военных действий главной квартиры фельдмаршала Кутузова за 1812 год о действиях войсковых партизанских отрядов 24 сентября, 6 октября 1812 года. Ахтырского гусарского полка подполковник Давыдов рапортует от 6 сентября, что, следуя с отрядом своим, состоящим из 50 гусар и 80 казаков, к большой дороге, лежащей между Вязьмою и Гжатью, открыл близ села Царево Займище неприятельский транспорт с хлебом, состоящий в 30 подводах и сопровождаемый 215 человеками пехоты, на коих он, ударив, взял в плен 98 человек, а прочих переколол, равномерно захваченным следовавший в небольшом расстоянии другой транспорт, состоящий в 3 фурах и 2 артиллерийских ящиках со снарядами. Подполковник Давыдов, продолжая свое движение, 19 числа явился вновь на большую дорогу между Семлевой и Вязьмою к селу Юриневу и, атаковав 2 батальона 2-го польского полка и 1 вестфальский батальон, взял в плен 1 капитана и 142 человек нижних чинов и сжег 100 человек, засевших в деревне и не хотевших сдаться. В сие самое время взорваны многие ящики на воздух, взято 72 пары валов, употребленных для возки парков, и истреблены несколько мельниц, в коих неприятель молол хлеб. Почин Давыдова вполне оправдал себя, и после оставления Москвы по приказу Кутузова было сформировано еще несколько армейских партизанских отрядов. Наиболее известные из них Фигнера, Цеславина, Дорохова, Кудашова, Орлова-Денисова, Ватбольского сыграли заметную роль в дальнейшем ходе войны. Необходимо заметить, что в героике 1812 года Денис Давыдов обрел также содержание и пафос своего литературного творчества. Громадный запас наблюдений и воспоминаний нашел отражение в его военных записках, которые стали первоисточниками русской военной истории начала XIX века. Примечание. Смотри, Денис Давыдов, военные записки, Москва, 1982.